Глава 8. Слова упали последним камнем, перевешивая на чаше весов доводы о том, что сестра ни при чем. И сейчас, когда она вальяжно лежала на моей кровати, с хищным интересом изучая мое лицо, надежда иссякла. Совсем. Я уже не сомневалась, что она заплатила тем людям в клубе. И оставалось лишь теряться в догадках, насколько далеко готова была пойти Милана. Дело кончилось бы угрозами, или они действительно попытались бы меня изнасиловать. «А ты?» — всматриваясь в ее глаза. «Она должна быть невинной, иначе муж в первую брачную ночь просто убьет ее, а отец не посмеет вступиться, потому что не хранил ее честь, не смог достойно воспитать. Возможно, именно таким и был план моей сестры — опорочить меня в глазах отца и Артема. Правда?» Последнего совсем не волновала моя честь, раз он не захотел ее защитить. «Я?» Соболиная бровь изгибается, когда Милана демонстрирует деланное удивление. «Конечно, я невинна. Не забывай, из нас двоих именно ты, дочь шлюхи. От осинки не родятся апельсинки». Ее оскорбление возводит в степень мою злость и обиду. Обо мне сестра может говорить все, что ей взбредет в голову, но никто... Ни одна живая душа не вправе произносить плохие слова про мою маму. Быстро сократив разделявшее нас расстояние, я отвесила сестре пощечину, так что она по инерции откинулась на подушки и уставила на меня свои удивленные глазища, полные ненависти и чего-то еще, чего я не сумела распознать. «Никогда!» Задыхаясь, я хотела продолжить, заявить, чтобы она никогда не открывала свой рот, чтобы сказать что-то про маму. Никогда даже не думала о ней, но меня настолько трясло, что слова застряли в горле. «Выкидыш? Ты мне за это ответишь!» — прошипела сестра, поднимаясь на ноги. «За все ответишь!» Знаю, это наивно, но я до последнего верила, что нашу с Островским свадьбу отменят. Каждый день я проживала в ожидании, что отец вызовет нас в кабинет и оповестит о своей ошибке. И первый замуж, как и положено, пойдет старшая сестра, а я вновь стану свободной. Как-то незаметно спустя 3 недели грянул день моего совершеннолетия. Свое 18-летие я праздновала днем с лучшими друзьями — Алиной и Яриком. А вечером — за чинной трапезой с семьёй, собирая подарки, которые мне совершенно не подходили. Кажется, моя сестра существовала все это время в аналогичном предвкушении. Даже не знаю, что останавливало Милану от желания убить меня, расчленить труп и сплавить его по Москве-реке, чтобы уж наверняка избавиться от соперницы. Судя по злым взглядам, которые она посылала в мою сторону, Милана явно держалась из последних сил, а чтобы не сорваться, не приближалась ко мне и не заходила в комнату. От ощущения неминуемой беды дурнота подкатывала к горлу. Поэтому, когда после праздничного ужина в мою честь в дверь деликатно постучали, я подпрыгнула, уверенная в том, что сестра решила заявиться ко мне с мачете. Красивое оружие, как и другие предметы искусства, висело в кабинете отца. Но нет, отвлекая меня от монтажа ролика, в спальню вошел отец, как всегда сдержанный и совершенный, в деловом костюме, что отшивали специально для него мастера в Италии. Папа был не из тех, кто мелочится, и привык жить на широкую ногу, ни в чем нам и себе не отказывая. «Диана!» — обратился ко мне с какими-то странными, незнакомыми интонациями в голосе. Я вздрогнула, захлопывая ноутбук, стесняясь своего творения, и посмотрела на папу. Он выглядел непривычно, нерешительно, переминался у дверей, рассматривая мою комнату, будто видел ее впервые. Впрочем, это недалеко от истины. Кажется, он последний раз заходил сюда, когда мне исполнилось 13 лет. «Папа?» — произнесла одними губами, не представляя, чего ждать. «Знаю, что ты злишься на меня из-за этого брака», — начал Адам Ибрагимов, прохаживаясь по моей спальне и изучая мелкие детали, которыми я пыталась разукрасить наш золотисто-бежевый, скучный дизайнерский интерьер. «Но Артем тебе подходит». Я замерла, понимая, что этими словами он рушит все мои надежды на то, что свадьба не состоится. Хотя в глубине души я и так знала, что назад пути нет. Жала пальцы, ощущая жуткое отторжение от этих лживых слов. Откуда отец может знать, что он мне подходит? Он даже не в состоянии самостоятельно выбрать мне подарок на 18-й день рождения. Так с чего же он решил, что вправе вершить мою судьбу? За все время с нашей помолвки Островский ни разу не предпринял попытки даже заговорить со мной. Не то что меня узнать. Не подходил, когда мы пересекались в универе. А когда наши взгляды случайно встречались, в его глазах не отражалось узнавания. Я для него никто, просто ничего не значащая пустота, существо, с мнением которого он точно не станет считаться. «И чем же он мне подходит?» Взвелась, поднимаясь со своего рабочего места, чтобы уменьшить давлеющую ауру отца. Папа не смотрел в мою сторону. Его взгляд был такой пустой, что, казалось, сейчас он находится в другом месте, в своих мыслях, и не слышит мой голос. Но неожиданно он обратил на меня взор, изучая с таким выражением, будто не только эту комнату он не видел 5 лет, но и мое взросление прошло мимо. Я заметила, как эти мысли промелькнули в его карих глазах, а затем испарились. «Ты выросла, душа моя, слишком быстро. А я бы хотел продлить твое время под моим крылом». Мягким бархатистым баритоном мазнул отец по всем детским травмам отверженности, что шрамами остались на сердце. Так проникновенно, что у меня на глаза навернулись слезы. Ни разу за всю мою жизнь он не показывал мне, что я не безразлична ему, или хотя бы, что значу не меньше, чем другие его дочери. Ну или на крайний случай, моя ценность для него не ниже, чем ваза династии Мин, которую он купил на аукционе Сотбис в прошлом году. «Так не отдавай меня ему!» — просипела севшим голосом, глотая буквы вместе со слезами, что жгли глаза. Отец пересек комнату, оказавшись напротив меня с таким видом, будто сам не понимает, что здесь делает. Сжал мои плечи, вглядываясь в мое лицо, будто смотреть на меня оказалось обжигающе больно. «Очень скоро ты станешь еще красивее, совсем как твоя мама. Я знаю, на что способен Островский. Если он захочет, защитит тебя», — произнес он проникновенную, но совершенно непонятную речь. «От чего защитит?» — сглотнула, ощущая сухость во рту и тревожно всматриваясь в лицо отца, пытаясь найти в нем ответы. К словам я утратила веру. Он нахмурился, отвел взгляд, явно взвешивая, стоит ли произносить эти мысли вслух или нет. «Неужели он хочет напомнить мне, как убили мою мать?» Сердце беспокойно заколотилось в груди, потому что эту тему мне не хотелось выуживать из глубин памяти. Я не поднимала ее с психологами, не собиралась обсуждать ее и с отцом. Я помню каждую деталь, потому что все произошло в моем присутствии, и предпочла бы, чтобы эти воспоминания навсегда стерлись вместе с болью, которую приносили. Но, как назло, сознание надо мной не смилостивилось. На мгновение на его мужественном лице отразилось сомнение и страх. «Ты же тоже сможешь меня защитить!» Я уцепилась за мысль, накрыв его руку, что сжимала мое плечо. В ответ он неопределенно покачал головой. «Ты уже взрослая дочь и должна находиться под защитой мужа». Слова прозвучали как приговор, не подлежащий пересмотру, оставляя больше вопросов, чем ответов. Почему замуж вынуждена выходить именно я, а не старшая сестра, для меня было загадкой. Но Островскому я безразлична. Произношу очевидное, не понимая, с чего папа решил, будто Артем шелохнется, если мне на лоб наведут дуло пистолета, как моей матери. Я помнила, как он повел себя в ночном клубе, потому иллюзий не питала. «А это уже зависит от тебя, душа моя. Заставь его влюбиться, и он будет тебя защищать». «А если ничего не получится?» С губ срывается писк. Я в изумлении уставилась на отца, не понимая, как он может так поступать со мной. «У тебя нет выхода». На этих загадочных словах отец вышел из моей комнаты, лишив меня сна и спокойствия. Идею с побегом я отбросила,